Глава 10. Принцип экономии. Берегите ресурсы. Не забывайте, что лучше потерять боеприпасы, чем человеческие жизни. Генерал Джордж Паттон. Настоящие лидеры берегут имеющиеся ресурсы. Они внимательно подсчитывают заранее, во что им обойдется тот или иной проект и какие выгоды он им сулит. Они сполна платят за успех, но не более того. Они взвешивают и сравнивают возможные расходы с возможными наградами и отказываются от тех возможностей, что не оправдывают вложенных затрат. Сражение при Аускуле. В 279 году до нашей эры в ожесточенном сражении при Аускуле греческий царь Пир одержал победу над римской армией ценой потери 1/3 своего войска. Когда его стали поздравлять с победой, он заметил: «Увы, еще одна такая победа, и мы проиграем». Он выиграл, но заплатил за победу слишком высокую цену. Его армия была измотана и истощена, и Пирру потребовалось немало времени, чтобы восстановить ее. Римляне немедленно выступили против него и в следующей битве разгромили Пирра. Тот потерял империю, а потом был убит. Его успех, за который была заплачена слишком большая цена, привел в итоге к поражению. Это сражение вошло в историю под названием «Пиррова победа». Его первоначальная победа обошлась чересчур дорого, и поэтому впоследствии Пир потерпел такое сокрушительное поражение. Многие компании тратят столько средств, чтобы попасть на рынок, что у них уже не остается финансовых ресурсов на продолжение борьбы. Принцип экономии силы. На второстепенные задачи затрачивайте минимальное количество сил. Данный принцип дополняет принцип концентрации. Первый, равно как и второй, требует от полководца выбрать место и время для второстепенных усилий и определить количество физических ресурсов, включающих минимум военной мощи для этого места и времени. С обоими принципами неразрывно связана следующая идея. Все имеющиеся в наличии ресурсы должны расходоваться экономно и эффективно. Описываемый в данной главе принцип одинаково важен как для бизнеса, так и для войны. Только сберегая свои ресурсы, полководец может собрать достаточные силы для одержания победы.